Священники, пасторы, проповедники, попы всех мастей гласили с тысяч церковных кафедр и подиумов, вначале каждый сам по себе, потом единым оглушительным хором. Церковь заговорила громовым голосом и, как обычно, сказала «нет». В предельно сжатом виде смысл проповеди сводился к следующему. «Коль скоро секс в любом случае является весьма сомнительной добродетелью, а его безудержный разгул просто очень плох, значит, Эровит, ведущий к такому разгулу, столь же плох, а Эммануэля Бруно следует предать анафеме». Последние 4 или 5 недель, помимо всеобщего шума из-за Эровита, два имени склонялись на все лады, возможно, в большей степени, чем любая другая пара имен в аналогичный промежуток времени за всю историю человечества. Первым, разумеется, было имя Эммануэля Бруно. Вторым – имя его главного оппонента, ныне наиглавнейшего представителя бога его ангелов, Фестуса Лемминга. Но к Фестусу мы вернемся позже. Еще несколько секунд я стоял перед аквариумами, наблюдая за гуппи, вовсю проявлявшими низменные стороны своей натуры. Потом вернулся к коричневому дивану и посмотрел на Друзиллу. «Значит, Эммануэль Бруно», — произнес я. Глава 3. В 10:15 вечера я надел туфли. Телевизор я смотрел на носках канареечного цвета, желтых же слаксах и белой тенниске, и нацепил полностью заряженный кольт 38-го калибра. Прихватив кашемировый жакет под цвет носков и слаксов, я вышел из спальни в гостиную, чувствуя себя одетым для наблюдения за теннисным матчем, но, возможно, не для того, чем я собирался заняться. Я говорю «возможно», так как все еще не имел ни малейшего представления о том, что мне предстояло. В течение 2-3 минут, проведенных в спальне, я продолжал задавать Дру вопросы, искренне сожалея, что она при этом остается в гостиной, и узнал дополнительные подробности не только об Эровите, но и о событиях, непосредственно предшествовавших ее появлению у моей двери. Дру жила в квартале на Уинчестер Армс в Лос-Анджелесе, а ее отец в Монтерей-парке, неподалеку от города. Часть вечера она проводила с отцом у него дома. Перед заходом солнца ему позвонил мистер Стрэнг, и он вскоре ушел повидаться с ним. Дру поехала к себе, а час спустя посыльный принес ей записку, которую она показала мне. К тому времени, как Дру прочитала послание, мальчишки, который его доставил, и след простыл. Я сел рядом с ней на диван, закурил сигарету и сказал «Окей, пока мы располагаем только запиской и звонком от этого парня Стрэнга». «Что ему было нужно? Он друг вашего отца?» «Не совсем друг. И я слышала только то, что говорил папа. Потом он сказал мне, что должен встретиться с Андре... с мистером Стрэнгом в церкви. Если бы папа не сообщил мне это, то что? То я бы не знала, куда он ушел. Понимаете, пока пищевая лекарственная администрация не запретила Эровит, его производила фармацевтическая компания Кэссиди и Куинса здесь, в Лос-Анджелесе. А Дэйв Кэссиди – старый друг папы. Противодействие продаже Эровита достигло таких жутких масштабов в начале июня, когда этот жуткий проповедник начал свой крестовый поход за спасение душ. Погодите, проповедник, крестовый поход... Неужели вы говорите, мое вмешательство проигнорировали, но я уже был на страже. Дэйв с отцом обсудили ситуацию и пришли к выводу, что было бы неплохо заранее иметь представление о том, что собирается сказать или сделать этот проповедник. Отец и Дэйв Кэссиди были знакомы с мистером Стрэнгом и знали, что он выражал недовольство положением в местном Эдеме и даже намекал, что находится на грани разрыва с церковью. Поэтому Дэйв завербовал его в качестве своего рода тайного агента, который мог снабжать их информацией. «Постойте!» Я произнес это достаточно резко, и она, наконец, заткнулась. Впрочем, мне было незачем задавать вопросы, мои подозрения почти полностью подтвердились. «Церковь», — сказал я, — «поход за спасение душ, Эдем. Готов биться об заклад на что угодно, что вы имеете в виду церковь второго пришествия. Следовательно, проповедник Фестус Лемминг». Вот и наступило время вернуться к этому персонажу. Фестус Лемминг был основателем, организатором и лидером церкви Второго пришествия, группы психов, которую можно охарактеризовать как главный успех в религиозной жизни 20 века. Еще 7 лет назад не существовало никакой церкви Второго пришествия, и, возможно, никто не слышал о Фестусе Лемминге, кроме его мамы и папы. Однако именно 7 лет назад и церковь, и Фестус Лемминг стали частью этого мира. Говорили, что Фестус Лемминг увидел свет в буквальном смысле слова. Прогуливаясь по дороге в Пасадену, он свалился, как утверждали потом, в эпилептическом припадки, и был вознесен на седьмое небо, где встретил среди прочих звезд немого кино Дженнет Гейнер и Чарльза Феррелла.